Глава 21. Такие дела не терпят отлагательств. В тот же день Крайл Фишер оказался в здании земного бюро расследований. Сотрудники обычно называли это учреждение, короче, бюро. Каттимора Танаяма, возглавлявший бюро более 30 лет, заметно постарел. На снятых много лет назад голограммах, впрочем, их было совсем немного, он выглядел другим, стройным, подтянутым и энергичным, с гладкими черными волосами. Теперь он посидел, слегка ссутулился, высоким он никогда не был, и казался нездоровым. «Должно быть», — подумал Крайл, — «ему уже давно пора подумать о пенсии. Правда, трудно себе представить, чтобы этот старик не мечтал умереть в своем рабочем кабинете». «Впрочем», — отметил Крайл, — «взгляд Танаямы, как всегда, был внимательным и острым». Крайл понимал Танаяму не без труда. На Земле английский язык уже давно стал средством общения людей, независимо от их национальности. Но Танаяма говорил на диалекте, заметно отличавшемся от диалекта Северной Америки, к которому привык Крайл. «Итак, Фишер, на роторе вы полностью провалились». Крайл вообще не собирался возражать, а уж тем более Танаяме. «Да, директор», — сказал он невыразительно. «И все же вы еще можете располагать полезной для нас информацией». Крайл бесшумно вздохнул. «Меня уже опрашивали много раз», — сказал он. «Мне об этом говорили, однако вас спрашивали не обо всем. У меня есть вопрос, на который я, именно я, хотел бы получить ответ». «Слушаю, директор. Не замечали ли вы в годы вашего пребывания на роторе чего-то такого, из чего можно было бы заключить, что роторианские руководители ненавидят Землю?» Крайл удивленно поднял брови. «Ненавидят? Для меня было очевидно, что роториане, как по-моему, и жители всех других поселений, смотрят на Землю сверху вниз и считают землян отсталыми, жестокими и вероломными. Но ненавидеть? Честно говоря, я думаю, что они считают ниже своего достоинства ненавидеть нас». «Я говорю о руководителях, а не о всех жителях». «Я тоже говорю о руководителях. Никакой ненависти я не замечал». «Другими причинами объяснить это невозможно». «Извините, директор, могу ли я спросить, что объяснить?» Танаяма бросил на Крайла внимательный взгляд. В нем чувствовалась настолько сильная личность, что собеседники крайне редко обращали внимание на его рост. «Вы знаете, что к нам движется новая звезда? Непосредственно к нам!» Пораженный Крайл быстро обернулся к Уайлеру, но тот спокойно сидел в полутени, вдали от падавшего из окна солнечного света, и, судя по его виду, не обращал особого внимания на происходящее. «Итак, Фишер, садитесь, если это поможет вам думать. Я тоже присяду». И Танаяма присел на край стола, свесив коротенькие ноги. «Вы знали о движении звезды?» «Нет, директор. Я вообще не знал о существовании звезды, пока агент Уайлер не сообщил мне». «Не знали? Но роторианам это, конечно, было известно». «Возможно. Но мне никто не говорил об этом». «Ваша жена была взволнована и возбуждена в последние месяцы перед отлетом ротора. Так вы сказали агенту Уайлеру. Что послужило причиной?» «Агент Уайлер предположил, что, возможно, именно она открыла звезду. И, возможно, она знала о траектории ее движения и радовалась, представив себе, что будет с нами». «Не вижу, чему бы она могла радоваться в таком случае, директор. Должен сказать вам, что мне, по сути дела, неизвестно, знала ли она о траектории звезды или даже о ее существовании. Я думаю, никто на роторе не знал об этой звезде». Слегка потирая, как бы почесывая подбородок, Танаяма задумчиво посмотрел на Крайла. «Я полагаю, все ротариане – европеоиды, не так ли?» У Крайла округлились глаза. Он не слышал ни одного упоминания о человеческих расах уже давным-давно, с тех пор, как стал работать в правительственном учреждении. Крайл вспомнил, как вскоре после его возвращения на Землю Уайлер однажды заметил, что на роторе живут только белоснежки. Тогда он не обратил на это внимания и счел, что Уайлер легкомысленно оговорился. «Не знаю, директор», — сказал Крайл, не скрывая своего возмущения. «Я не изучал их генеалогию и понятия не имею, кто были их предки». «Перестаньте, Фишер. Для этого совсем не нужно изучать генеалогию. Достаточно просто посмотреть вокруг. За все 4 года, что вы провели на роторе, вам встретилось хоть раз лицо негроида, монголоида или индуса? Вам попался хоть один темнокожий? Или кто-нибудь с эпикантической складкой, характерной для монголоидной расы?» «Послушайте, директор, вы рассуждаете, как человек из 20 века», – взорвался Крайл. Если бы он знал более подходящие к месту хлесткие слова, он бы их сказал, не задумываясь. «Я никогда не позволяю себе даже думать на эту тему, и никто на Земле не должен этого позволять. Меня крайне удивляют ваши слова. Не думаю, что они укрепят вашу репутацию, если станут общеизвестными». «Не доверяйте сказкам, агент Фишер!» Танаяма предостерегающе поводил из стороны в сторону кривым пальцем. «Я говорю то, что есть. Я знаю, что на Земле мы не придаем значения расовым различиям. По крайней мере, внешне». «Только внешне?» – негодующе уточнил Фишер. «Да, только внешне», – холодно подтвердил Танаяма. «Разбредаясь по поселениям, люди одновременно разделяются и по расовому признаку. Если бы они не придавали значения расовым различиям, разве это было бы не иначе? На любом поселении живут представители только одной расы. А если там и появляется малочисленная группа другой, то она чувствует себя там крайне неуютно. Или для нее создают такие условия, что она волей-неволей почувствует себя неуютно. В результате они эмигрируют на другие поселения, где их раса преобладает. Вы не согласны?» На это Крайлу нечего было сказать. Он принимал это как нечто само собой разумеющееся и не задавал себе лишних вопросов. Он попытался возразить. «Такова природа человека. Подобные стремятся к подобному. Так подбираются соседи?» «Да, конечно, человеческая природа. Подобное стремится к подобному, потому что подобное ненавидит и презирает все, отличное от него. Есть и поселение монголоидов». Крайл запнулся на последнем слове, поняв, что он, возможно, смертельно оскорбил директора, а это было неизбежно. Но Танаяма и бровью не повел. «Это мне хорошо известно. Дело в другом. На планете совсем недавно доминировали европеоиды. И они до сих пор не могут этого забыть. Быть может, и другие расы не могут этого забыть, а у них больше причин для ненависти. Но Солнечную систему покинул только ротор. Потому что только на роторе открыли гиперсодействие. И они направились к ближайшей звезде, известной только им, той самой, которая движется к нашей Солнечной системе и может пройти настолько близко от нее, что от всех нас не останется и следа. Нам неизвестно, знали ли они это, и даже подозревали ли они о существовании этой звезды». «Конечно, знали», – почти огрызнулся Танаяма. «И улетели, не предупредив нас». «Директор, при всем моем уважении к вам, я должен заметить, что вы рассуждаете нелогично. Если они обосновались возле звезды, которая сблизится с Солнечной системой и разрушит ее, то ведь и планетная система той звезды тоже будет уничтожена. Они легко смогут уйти, даже если построят еще несколько поселений. Нам же понадобится эвакуировать 8 миллиардов человек. Эта задача потруднее. Сколько у нас осталось времени?» «Говорят, несколько тысяч лет», – пожал плечами Танаяма. «Не так уж и мало. Может быть, они считают, что предупреждать нас нет необходимости. Когда звезда приблизится, мы заметим ее и без всякого предупреждения. Тогда у нас останется меньше времени на эвакуацию. Звезду они открыли случайно. Мы не обнаружили бы ее еще много лет. Если бы вы не вспомнили оброненную вашей женой фразу, и если бы не ваше предложение, очень хорошее предложение, повнимательнее посмотреть на участок неба, отсутствующий на снимках. Ротариане явно хотели, чтобы мы обнаружили их звезду, возможно, позднее». «Но почему, директор? Просто из ненависти? Без всяких причин?» «Не без причин. Они хотят, чтобы была уничтожена Солнечная система, в которой большинство людей не принадлежат к европеоидной расе, и чтобы человечество возродилось на базе расово-однородной колонии, населенной только европеоидами. Ну как? Как вам нравится такое объяснение? Это невозможно. Этого я не могу себе даже представить, растерянно сказал Крайл. Почему же они не захотели предупредить нас? Возможно, они сами не знали о движении звезды. Это невероятно. Такого я не могу себе даже представить. Танаяма насмешливо повторил слова Крайла. Нет и не может быть никакой другой причины, кроме желания уничтожить нас. Но мы сами скоро освоим переход через гиперпространство. Мы полетим к этой новой звезде и найдем их. Тогда мы сведем с ними счеты.